Здорово. У эфиры Радио Свобода, при микрофоне Змитер Бардосик. Гэтым разом мы едем на радиму у Владимира Некляева у мястэчка Крэва. Я народился тут, в Украине, под серым небом. Як прыемна бачыць класічную вясковую карціну на ўсе часы. Барадаты мужык у кажуху едзе ў санках, якія валачэ цягавітая каняка. А на фоне замкавых сценаў гэтая звычайная ідэя глядзіцца асабліва прыгожа. Не тое, што на фоне вясёлкавых домікаў аграгарадка, які вырас ледзь не насупраць крэўскага замку. Мужычок у санках быў першым маім крэўскім суразмоўцам. А вы не ведаеце Владимира Некляева? Ведаю. Яны у Некляева, это тётка жывеющая, яны очень акуратныя, набожныя. Пра іх слова плахіх не гавораць. Ніхто не гаворыць. Ніхто не скажа. У Крэве ніхто. Там, што случылася, там на выборах, это не знаю. Ну, тут ён і раніше прыязджаў, тут і яго пахаронены родственники на кладбішчы у нас. Ага. І в церкву прыходзіў. Ну, пра яго крэўскія, я так думаю, ніхто не можа. Ніхто такого блага. Тут очень много крэўскіх галасавала за яго. За яго галасавала, да, так? Таму што ён сам выхадзе тут, ну, крэўскі. Тут і родственники яго. Я даже сам яго за яго галасавала. В Крэве ён перамог. В Крэве, да. Большинство тут ён держав голосов. По дорозе до Некляевскага дому я завітаў у краму, дзе пагутарыў з прадавачкай, 30-гадовай насупленай непрыгожай жанчынай, якая выпрабоўвала маю веру ў лепшыя якасці крэўскага народу. Ну, что можно говорить про Николаев? Есть твои проблемы. А что ты чувствуешь, что хотел, то и получил? Что хотел, то и получил? Ну, ну что в лес? Ну, чего и шел на площадь так? А он был на площади? Не дома, что его побили. То есть правильно побили? Знаю, чего ему не хватало. Надо ему это президентство. Але веру ў беларускі народ мне вярнула наступная суразмоўніца, апранутая ў элеганцкае паліто гарадскога выгляду кабета. Ну, мне нравится, стихи его нравятся, и как человек его нравится мне. А голосовали тут за его тиде? Да, конечно, голосовали. Я думаю, что многие голосовали, а кто его ближе знает, так вообще. Вот вы за его голосовали, так? Ну. А что вы думаете про то, что зараз по БТ показывают? А я его не гляжу. Не я видите? Я гляжу, Белсат у меня показывает, так я в основном Белсат смотрю. Ужасно. Что там говорят? Может, выйти провокатор, я буду тут распространяться. Я Радио Свобода. Я смотрю Белсат. Я белорусскую программу вообще никогда не смотрю. Я не могу, меня сып. От нервов, да? По телу идет. Небо и земля. То, что показывает, и то, что было на самом деле, ужасно. 15 тысяч или 10 тысяч, пусть даже 5 тысяч. Это ж народ, это ж белорусский народ. Не знаю, кто нам поможет. Кто нам поможет? Да, не знаю. Ну, такой народ неплохой же белорусский. Сам по себе такой душевный. Ну, почему над ним такого вот президента это самое поставить? Мне вельмі спадабалася думка гэтай кабеты наконт таго, што называць беларускім народам. Маўляў, неважная колькасць, 5 тысяч ці 20, галоўнае, што іх аб'ядноўвае. Ну, а наконт таго, што над такім добрым народам паставілі такога нядобрага цара, дык і тут няма ніякай несправядлівасці. Дастаткова пагутарыць з мясцовай паштаркай, якая разносіла дзяржаўныя газеты. Видела его не как раз у нас в клубе он был, выступал. И какое уражение? Ничего, что-то понравился. Вершики рассказывал хорошо, выступал, и все. Что нам на люди вон говорят? Что нам гэты да, что нам гэты да? То самое, что и Лукашенко. А нам, дык, что нам лепей будет? Ці пры гэтым нам лепшага не будзе, я так думаю. Не дашь гэты Некляеву нам зарплаты больше, не дашь нам бесплатно там нічога не... Але ж, ну, што зробіш? Слухайте, а вас прымушаюць падпісваць людзей на дзяржаўную прэсу? Конечно, прымушаюць. Так, а вот Некляев... А ён нас не прымушаў бы? Не. Ну, думаю, нет, быць такога не можа. Ну, як так? А дзе ён тады браў бы? Сам выпісваў бы? Яшчэ як заставляюць? Даже нехать не хочучи треба ходить. Сам ты ши на себе тады читай. Всего бывает у нас. Это як на себе? Сам на себе выписывай? Да, свой что, ты выписывай, читай целую кучу. Хочешь там Советскую Беларусь, хочешь народную, хочешь кое что, вот читай. А поштальоны сами про что? Что про это думают? Ничего, так тяжко мы пишем. Попросим человека, нехто купи одну, а остальное сами читаем, что их треба. Это вы такие богатые? Ну так, а кто у нас спрашивает, мы богатые, чи мы не богатые? Мы такие хорошие, слухаемся. Президента, куди пойдеш жаловаться? Печки добро палить. Печки добро палить. Добро палить печки. А вот не кляю бы, не примушал бы вас выписывать. Не знаю. Так тогда и пошты не было бы, мужа. И газет не было бы, люди не писали бы тогда. А кто нам зарплату платил бы? Не кляю платил бы зарплату. Як вам такая пазіцыя са свайго мізэрнага заробку аплачваць хлусню і яшчэ пры гэтым радавацца, што ёсць такая праца? Сапраўды добры народ. Такому, калі нават зусім нічога не плаціць, ён сам знойдзе плюсы і пазітывы. У эфіры Радыё Свабода, з вамі Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў Крэва. Вось я адкінуўся, давайте сустракайце. Не раскалуўся я, хоць мне казалі кайся. Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка. Канка, багата вязняў у цябе, амерыканка. Эфіры Радыё Свабода, тут Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа на радзіму Уладзіміра Некляева ў мястэчка Крэва. На 500 гадоў пасля Францішка Скарын. Мне пашанцавала сустрэць на сваім шляху мясцовага праваслаўнага святара айца Валянціна, які ў кампаніі двух вельмі набожных кабет асвячаў дамы сваёй паствы. Набожныя кабеты глядзелі на мяне як на пасланца з пекла, бо як можна адкрыта гаварыць на тэму зняволенага Некляева. Але поп аказаўся чалавекам філасофскага складу мыслення. Было 12 апостолаў, да? 12 чалавек. И нашелся Иуда среди их, предал Христа. А в этом обществе, возможно, тоже есть Иуды, возможно, нету. Мы его здесь знали как человека, да? Хороший человек. Не скажем, что он плохой человек. Никого не обругал здесь он криво, ничего-то не требовал ни от кого. Для священника все люди хорошие. Я вам скажу, для церкви, для священника. И вор, и бандит, и рецидивист, и наркоман, и который бомж на помойке, он тоже человек. Мы должны к нему относиться хорошо, церковь, священник. Потому что он создан по подобию образу Божию, понимаете? А если он плохой для кого-то, его Господь осудит все равно. По делам нашим дано нам будет. Да якой катэгорыі бацюшка адносіць паэта Некляева, да іудаў ці да бамжоў, мой суразмоўца не ўдакладніў, а ўладарным рухам указаў рукой у бок аграгарадка. Ну, Александр Григорьевич, явно, видите, вот, тоже можем ответить. Вот, она, иди, живи, работай. Да, вот этот дом 20 000 долларов стоит. Заходите, живите, приезжайте, вам дадут, только работайте. Ісці і жыць туды ў мяне жаданне чамусьці не ўзнікла, а святар нарэшце выдаў галоўную сэнтэнцыю. Был бы Некляев президентом, да, мы бы приветствовали его. Да. Будете вы президентом, мы будем приветствовать вас. Любая власть послана от Бога нам, народу. От Бога. И надо принять всемирное покаяние. Всемирное покаяние, надо всем покаяться. А это Господь посылает испытание каждому человеку. По-видимому, Господь послал испытание Некляеву Владимиру Прокофьевичу. Понимаете? Послал испытание вот ему. Ну, а время покажет все. Шкода, что отец не удокладнил, за что Бог так не любит белорусов. По дороге дарозе до поэтовой тетки Елены я переплытал хаты и замест Некляевского подворку зайшел на суседский, где мяне больше чем радостно сустрела суседка Люба. По голосе Любы я зразумел, что настрой я на себе подымая с раницы, причем самыми народными сродками. Проникляева. От докатился я наш. Поэт, правда, а вот. А гроши было мало. А было доллары, миллионы, правда. И знаешь, докатился. Ой, боже, дадим бы телевизоры. Да что-то и было мало этого, грошей. Доллары ворочу, а тут, видишь, треба было пострелять это. Я голосовал за его, как бы, одноклассница. Пожадавши Любе не здраджваць свайму суседу, я нарэшце дабраўся да паэтавай цёткі Елены. Старая, з добрым адкрытым тварам, сядзела пад вялікім перадвыбарным плякатам за Некляева і сумавала. Ну, вы знаеце, што ён быў очень хорошы хлапец. Я лікачку плакала па ім. Ён такі, што душэўны хлапец. Ён прыйдзе ў хату, зразу ў кленча памоліцца. Пережинается, бо матка некогда еще так в церкву ходила, и это самое, я еще привычку взял матчину. Так я говорю, знаете, вот приезжайте, положи его, мы себе помру. Теточка, мы тебе без того свету приведем. Ты будешь с нами, это самое. Бо я уже более тут никого нема. Куда я тогда уже приеду, до кого? А так уже, что праздник, так уже я не езжу сюда. Старая Елена мучается пытанням, на якое не можа даць адказ у свете ніхто. Он кепска зрабіў. А такое яму гора далі, што яго з бальніцы забралі хворого і забралі ў гэту чарму. Дык я не казаў, ужо дзічвіцельна, каб чы біў, каго чы пабіў, чы забіў. Ну і Бог його знае, хаця каб як пусцілі яго. Старая мне паведаміла вельмі цікавую дэталь, пра якую не сказаў айцец Валянтін. Аказваецца, пасля выбараў у Крэва прыязджалі госці са сталіцы, якія дапытвалі бацюшку. Хочацца верыць, што тайна споведзі засталася пры ім. Харошы бацюшка чалавек, не заўтра ж на пабудзе маліцца. А Владзімір у яго спавідаўся, да? Да. Дык еще нашли, еще приехали, тоже были из Минску, церкву не пускали. А батюшка сказал так, что я не маю права церкву закрывать, что нашел, я его церкву пускаешь. И он говорит, я никому не закрываю, кто хочет, то и приходит. А это уже было после 19-го? Да. Наезжали на батюшку, на во что в церкву пускал? Угу. Это треба думать, человек, что говорит. Это вообще никого, что дурит на свете. Ну, я это сказал, батюшка. На что пушал, что он за руку водил, дитя малое. И он и хрещеный тут, так, в церкви. Старая Елена вельми хоча хутчэй побачить своего племенника живым и здоровым. И в этом жаданні яна далёка не одиная. Эфіры «Радыё Свабода». Мы з вамі наведаліся на радзіму Владзіміра Некляева ў мястэчка Крэва. Да новых падарожжаў!